Он неловко повернулся, загородив свою сногсшибательную женушку. Я успел заметить, что ей лет 30. Медно-рыжая челка и огромные стрекозинные очки закрывали верхнюю половину лица. Крупный рот язвительно подрагивал. Тугое платье из серебристой парчи шуршало громко, как хитин. Великолепный бюст немного затруднял ее движение. И все же воинствующая дисгармония, генетический разлад, если и не бросались в глаза, то были заметны. Если считать красоту благословением предков, то здесь наличествовал тысячелетний неоплаченный долг перед эволюцией. Должно быть, поэтому в ней проглядывало что-то от хищного насекомого. Она походила на самку богомола, что, как известно, закусывает избранником с головы, не дожидаясь окончания спаривания. Чтобы не обидеть Лягу, я изобразил восторг. Ляга лишь виновато улыбнулся. Цепи Гименея, похоже, порядком натерли его мясистую шею. Ободряюще похлопав его по плечу, я поспешил к флигелю, где мне надлежало переодеться и приготовить реквизит. Рубена Вараксина я видел лишь мельком. Я так долго копил ненависть против этого человека, сотни раз зачитывая ему список преступлений против Наи, против меня, против развращенных и ограбленных им людей, что когда увидел его, суетливого, потного, то не нашел в своей душе ничего, кроме холода и пустоты. Моя казнь опоздала на несколько лет. Но кто сказал, что для топора необходим молодой побег? А плаха должна быть пропитана вешними соками. Я вернулся. Я нашел его. Именно с этой минуты меня начало грызть сомнение. Ошибка была бы для меня хуже смерти. Путь, который привел меня сюда, открылся мне на пределе душевных мук, в минуты глухого отчаяния. Сначала я просто хотел посмотреть ему в глаза. Я был уверен, что истина сразу откроется мне. Меня так долго били и таскали по спецпсихушкам, что долгими тюремными ночами я уже сам начинал допрашивать себя. Не я ли убил Наю? А может быть, все-таки я? Вернее, темный демон, сгусток психического мрака, оборотень, гнездящийся в бездне под черепной коробкой. Во флигеле меня ожидал заказанный реквизит. Черный бархатный плащ с капюшоном, античная тренога и саквояж с фениксами. Все это надлежало перенести на поляну под высокое дерево. Ассистенты из балетной команды притащили огромного ручного ворона на золотой цепи и спрятали за деревом огнетушитель. Мои дальнейшие действия представлялись мне полным абсурдом, но я заверил Лягу, что постараюсь удержать внимание публики. Ночное шоу было задумано таким образом, чтобы гости, непринужденно гуляя по старинному парку, в заповедных уголках, в гротах, беседках, на террасах, сбегающих к заливу, встречали удивительных существ и персонажей, наблюдали экзотические танцы и рискованные гимнастические этюды вперемешку с фокусами, балетными номерами и демонстрацией мод. Мой номер располагался между варьете и скачущим на батуте черно-красным арлекином. Мне было хорошо видно, как справа, на сияющей лампами эстраде, упитанные мулатки отплясывали яростную самбу. Наверное, среди гостей оттягивался кондитерский магнат. Шоколадки шелестели фантиками из золотой фольги и отекали липкой патокой. Слева за цветником был натянут батут. Полет арлекина заворожил меня. Так высоко и свободно умеют прыгать северные шаманы, когда на них накатит минерик. Тонкая кованая цепь или прочная веревка, обвязанная вокруг пояса, удерживает шамана, иначе он может улететь. И арлекин тоже шаманил под ритмичные удары невидимого бубна. Он весь звенел от сотен бубенцов, пришитых к одежде. Он парил и кувыркался в воздухе, а его рогатый колпак был похож и на корону, и на рожки Мефистофеля одновременно. Гости показались нескоро. Впереди семенил плешивый, низкорослый хозяин. Рядом с ним величаво ступала Денис. Она была на голову выше Вараксина, но держалась с непринужденной грацией. Рубен подобострастно заглядывал снизу в ее лицо. Девочка дополняла эту чинную семейку своими капризами и кривлянием. На минуту-другую я превратился в невидимку. Рубен с досадой озирался вокруг, не понимая, кто его кинул. «Тень!» — закричала девочка. «Смотрите! Вон, под деревом! Тень!» Рой гостей сдержанно, но заинтересованно зашумел и двинулся прямо на меня. На глазах публики я материализовался из синеватой ночной мглы. Невозмутимый помощник по моему знаку разжег спиртовую горелку, замаскированную под античный жертвенник.